Мальчик послушно зажмурился. «Представь свою жабу». Редбл аккуратно взял обеими руками зеленошкурого питомца и подул на цепи символов, заставляя их уйти под кожу жабы. «Представь, что ты в голове своей жабы, что ты смотришь из нее. Странно, я как раздваиваюсь», — пробормотал Невилл, не открывая глаз. «Запомни это ощущение, удерживай его, а теперь открой глаза», — скомандовал Редбл, отпуская жабу. Невилл резко распахнул глаза, рыжие жабьи глаза с горизонтальными зрачками. Невилл непонимающе повернул голову, и жаба синхронно повторила его движение. Невилл моргнул, и жаба моргнула тоже. Гермиона ахнула и подалась вперед, пристально вглядываясь в нечеловеческие глаза Лонгботтома. «Красиво, не правда ли?» — тонко улыбнулся Редбл, прожигая Гермиону неподвижным взглядом. «Но я предпочитаю змей. Прекрасные и гибкие создания, ощущающие не только запах идущей мимо добычи, но и ее вкус. Смотреть их глазами – восхитительный опыт». Гермиона завороженно кивнула. Невилл проморгался, избавился от жабьих глаз и взял на руки своего питомца. «Как так вышло, что вы нашли друг друга?» Невилл смутился. «Не пойми меня неправильно, Гарри. Просто, бабушка говорит, что найти потерянные боковые ветви рода – то еще чудо. Мне и помогло чудо». Серьезно кивнул Герман, когда-нибудь мы обязательно все расскажем. Редбл холодно улыбнулся и потянулся всем телом, хрустя позвонками. «Мы подъезжаем к Хогвартсу через 5 минут», разнесся по вагонам громкий голос машиниста. «Пожалуйста, оставьте ваш багаж в поезде, его доставят в школу отдельно». Ребята переглянулись, рассовали по карманам остатки конфет и потянулись гуськом в коридор. Герман повесил на плечи баян и, насвистывая песню американских летчиков, бодро зашагал следом. Поезд все сбавлял и сбавлял скорости, и, наконец, остановился. Дикая толчая в коридоре сдавила Гере ребра. Нашаривший его в толпе Редбл потянул Германа наружу, цепко ухватив за руку, ловко маневрируя и пиная соседей по толчее. Толпа выплюнула Геру и Тамана Перрон. Снаружи оказалось холодно и промозгло, но свежо. Герман присвистнул. Над головами стоявших на платформе закачалась большая лампа, и добродушный голос басовито прогудел из мрака. «Первокурсники! Первокурсники! Все сюда!» Над морем детских макушек, помахивая огромным фонарем, возвышалась могучая, косматая фигура. «Так, все собрались, тогда за мной, и под ноги смотрите! Первокурсники, все за мной!» А Хагрид постарел, озадаченно заметил Том. Было скользко и темно. Дети шли вслед за косматым здоровяком по узкой дорожке, резко уходящей вниз. Их окружала такая плотная темнота, что Герману даже на миг показалось, будто толпа детей пробирается сквозь лесную чащу. Все притихли, шли почти в полной тишине, только где-то впереди чихал и громко шмыгал носом Невилл, а Гермиона на ходу пыталась разогнать какими-то нехитрыми чарами его простуду. «Еще несколько секунд, и вы увидите Хогвартс!» — крикнул Хагрид, не оборачиваясь. «Так осторожно, все сюда, ао!» — вырвался дружный, восхищенный возглас. И было отчего, о, да! Черная озерная гладь дробно мерцала, отражая звезды. Лунное серебро дрожало на воде, а на другой стороне озера, на вершине высокой скалы, гордо возвышался гигантский замок, желтакий и прекрасный, как и в фильме, с башенками и бойницами, высоко и остро мерцающими на фоне темной синевы неба и клочьев седых облаков. «По 4 человека в одну лодку, не больше», — скомандовал Хагрид, указывая на целую флотилию маленьких лодочек, качающихся у берега. Герман помахал Гермионе и Невиллу, и они присоединились к братьям Поттерам, занявшим одну из лодок. «Расселись!» — прокричал Хагрид, у которого, похоже, была своя, личная лодка. «Тогда вперед!» — флотилия двинулась, лодки сами собой заскользили по гладкому, как стекло, озеру. Герман смотрел, затаив дыхание, как мимо бесшумно скользят другие лодки, озаренные медовым светом масляных ламп, как горят вдохновением юные лица, и не выдержал. Он поднялся во весь рост, расправил плечи, перехватил поудобнее баян и заиграл ту самую мелодию, звучавшую когда-то в фильме про мальчика-волшебника. Музыка плыла над водой, окутывая фигуры сидящих в лодках невесомым золотистым сиянием. Из-под воды переливчато, звонко засмеялись. Фонарный свет разгорелся ярче. Редбл сидел, обняв колени и полубезумно улыбаясь приближающемуся замку. В синих глазах его читались торжество и вдохновение безумца. Хагрид обернулся, силясь разглядеть юного музыканта. Дети зашептались, оборачиваясь и показывая на Геру пальцем. Но Герман ничего уже не слышал и не видел. Пришедший с гор ветер развивал черным пламенем его длинные распущенные космы, а громада замка все росла, приближаясь и все яснее проступая из мрака. И баян послушно пел под пальцами знакомый такой волшебный мотив. Хагвард тем временем стака взирал на юных гостей сверху вниз, и чем ближе они подплывали к утесу, на котором Хагвард стоял, тем больше он возвышался над ними. «Пригнитесь!» — зычно крикнул Хагрид. Когда они подплыли к утесу, Герман опустился на колени и согнулся пополам, не переставая играть ту самую, пробирающую до самых корней волос мелодию. Дети наклонили головы, и лодки нырнули в заросли плюща, скрывающие огромную расщелину. Миновав заросли, путешественники попали в темный туннель. Конца его Гера не видел, но догадывался, что ему полагается заканчиваться где-то прямо под замком. Вскоре лодки причалили к подземной пристани и высадились на берег. Герман собрал волосы в хвост и, ухмыляясь, подмигнул насмерть перепуганному Невиллу. Редбл только холодно улыбнулся и потащил Геру вперед. Хагрид повел детей наверх, гулкими ступенями, по каменной лестнице, освещая дорогу огромной лампой. Вскоре все оказались на влажной от росы лужайке у подножия замка. Еще один лестничный пролет, и теперь они стояли перед огромной дубовой дверью. «Все здесь?» — поинтересовался Хагрид и едва не споткнулся, наткнувшись взглядом на плотоядно ухмыляющегося Редбла. Но справился с собой и хрипло бросил: «Все за мной!» После чего поднял свой огромный кулак и трижды постучал в дверь замка. Примечание к части. Ольга Волоцкая, «Черный лотос», Белфаст, «Ирландский бродяга». «Мы летим, ковыляя во мгле, мы ползем на последнем крыле». Бак пробит, хвост горит и машина летит. На честном слове и на одном крыле. Ну, дела. Ночь была, их объекты разбомбили мы дотла. Мы ушли, ковыляя во мгле, мы к родной подлетаем земле. Бак пробит, хвост горит и машина летит. На честном слове и на одном крыле. 20. Ежик в тумане. Двери отворились, и первокурсников встретила она. Чопорная, строгая, темноволосая и прекрасная. Совсем не старуха. Сухая и сдержанная леди в изумрудно-зеленых одеждах. Герман с трудом переместил в сторону взгляд, блуждающий по ее статной, точеной фигуре, и задушил в себе недостойный порыв. «Мерлина ради, Поттер!» — закатил глаза Том. «Только не говори, что ты сейчас пускал слюни на этот черствый, тошнотворно правильный, гриффиндорский сухарь». «Она прекрасна!» — растроганно отозвался Герман. «Даже не верится, что она старше тебя, профессор МакГонагалл». «Вот первокурсники», — одергивая рубаху, прогромыхал Хагрид. «Спасибо, Хагрид», — сухо кивнула ему волшебница. «Я их забираю», — и повела студентов куда-то в рыжий полумрак. Она всех собрала в каком-то небольшом зале, какое-то время вещала нечто весьма, весьма важное, после чего удалилась. Но Герман уже не слушал. Чтобы как-то отвлечься от крамольных мыслей о разных частях тела гриффиндорского декана, он шепотом пересказывал окружающим люто-бородатые анекдоты из своего детства, меняя имена на более подходящие. Так, с легкой руки Геры, поручик Ржевский превратился в Годрика Гриффиндора, Василия Иванович с Петькой, в Слизерина и Варнаву Вздрюченного, Белые, в Инквизиторов, а Штирлиц с Барманом, в Дамблдора с Гриндевальдом. Юные дарования анекдоты оценили. Особенно, два веснушчатых рыжика, хохотушка Ханна Аббат, близняшки-смуглянки индийской наружности, чернокожий весельчак, какой-то тонконогий печальный мальчик и багровый Невилл. Гермиона только закатывала глаза и осуждающе качала головой. Ребята фыркали, давились смехом и свистящим шепотом пересказывали особо скабрёзные места всем жаждущим, но не расслышавшим. Редбл мрачно жевал губы и терпел, как и злобно поглядывающий на Геру Малфой. «Я, тя», протягивая руку, шепнул сбоку какой-то чернявый тонкий мальчонка с глазами потерянного щенка. «Тианот, Гарри, просто Гарри». Герман пожал протянутую руку и кивнул на дверь, за которой, судя по звуку, собралась целая толпа народа. «Исторический момент для каждого из нас, не так ли, дружище?» Тиа смятенно улыбнулся и кивнул. Герман собрал в кучку собственную память и принялся рассказывать старый, как мир, анекдот про то, как Варнава Вздрюченный и Салли Слизерин от ледяного паука на перегонки убегали, но хриплый вежливый голос у самого уха весьма холодно и мрачно заметил: «Я и за меньшие вызывал на дуэль, юноша. Вы бы посмели пересказать эту нелепую историю моему наставнику, Салазару Слизерину?» Герман круто развернулся и замер, почти склонившись над ним. В воздухе висел безглазый, жутковатый усатый призрачный тип, облаченный в мантию и до пят измазанный серебристой кровью. Наступила мертвая тишина, предвестник старой, доброй коллективной истерики. Без паники, ребята, загремел Гера, раскинув руки. Призраки – это норма. Джентльмен в кровавых пятнах, я с удовольствием пересказал бы вашему наставнику все известные мне анекдоты. Серьезно. И, полагаю, он нашел бы некоторые из них забавными. Потому что он – адекватный, взрослый человек. Что-что, а чувство юмора у Слизерина было отменное. Не то что у вас, мистер Кровавый Барон. Без обид. Безглазый призрак гневно встопорщил усы и удалился сквозь стену. Где-то справа проплыла еще стайка жемчужно-белых привидений, беседуя о чем-то своем и совершенно не замечая ошарашенных взглядов. Ну, хоть не визжит уже никто при виде призраков, и на том спасибо. Призраки заметили учеников, начали о чем-то расспрашивать, но Герман уже не слушал. «Идите отсюда», — потребовал строгий голос, — «церемония отбора сейчас начнется». Профессор МакГонагалл увернулась, строго так посмотрела на привидений, и те поспешно начали ретироваться сквозь стену и исчезать одно за другим. «Выстройтесь в шеренгу», — скомандовала профессор, обращаясь к первокурсникам, — «и идите за мной». Двери распахнулись, и стайка первокурсников гуськом потянулась за преподавателем. Большой зал ослепил. Волшебный потолок, осыпанный льдистыми звездными искрами, несметное число белоснежных свечей, парящих в воздухе, золото и блики, знамена, длинные столы факультетов, уставленные золотой утварью. Яркое, праздничное чудо, дышащее рождественской сказкой, старыми книгами и медовым свечным воском. Герман задержал взгляд на преподавательской столе и подавился воздухом. Во главе стола восседал покойный ректор родной для Германа российской семинарии, живой, здоровый и облаченный во что-то совершенно несусветное. Отец Анастасии в лазурной мантии с единорогами. Кому рассказать, сочтут поехавшим. Парень с щемящим сердцем вглядывался в такие знакомые и одновременно чужие черты. Таких совпадений не бывает, Гера. Видимо, Дамблдор – это какое-то альтернативное отражение личности покойного игумена, отца Анастасия. Но покойный ректор-то не был ни политиком, ни манипулятором, и умер от банальнейшего рака. Однако, стайка первокурсников добралась до преподавательского стола, МакГонагаллу поставила трехногий табурет и водрузила на него видавшую виды старую, бурую остроконечную шляпу. Какое-то время не происходило ничего. Редбл до боли стиснул ладонь Германа, неподвижно взирая куда-то за плечо Дамблдору. Шляпа ожила и запела. «Может быть, я некрасива на вид, но строго меня не судите, ведь шляпы умнее меня не найти. Что вы там не говорите? Шапки, цилиндры и котелки. Красивее меня, спору нет, но будь они умнее меня, я бы съела себя на обед. Все помыслы ваши я вижу насквозь, не скрыть от меня ничего. Наденьте меня, и я вам сообщу, с кем учиться вам суждено. Быть может, вас ждет Гриффиндор, славный тем, что учатся там храбрецы. Сердца их отваги и силы полны, к тому ж благородны они. А может быть, Пуффендуй ваша судьба, там, где никто не боится труда, где преданы все, и верны, и терпения с упорством полны. А если с мозгами в порядке у вас, вас к знаниям тянет давно, есть юмор и силы гранит грызть наук, то путь ваш, за стол как тиран. Быть может, что в Слизерине вам суждено, найти своих лучших друзей, там хитрецы к своей цели идут, никаких не стесняясь путей, не бойтесь меня, надевайте смелей, и вашу судьбу предскажу я верней, чем сделает это другой, в надежные руки попали вы, пусть и без рук и я, увы, но я горжусь собой. МакГонагалл вызывала учеников по списку, сажала на табурет, одевала каждому шляпу на голову. Шляпа торжественно возглашала название факультета, и новораспределенные счастливцы разбредались по залу, занимали места за столами своих факультетов. Герман молча положил руку на плечо мертвецки бледного Тома, встряхнул его и шепнул в самое ухо: «Все будет нормально, дружище, ты, Поттер, и у тебя снова есть шанс, шанс начать все сначала, я с тобой». Редбу шумно втянул воздух и с недоверием покосился на вцепившуюся в его плечо руку. «Я ненавижу, когда меня трогают», — мрачно сообщил Том. «О, прости, я забыл. Для тебя не существует такого понятия, как личное пространство. Ханна Аббат, Хаффлпафф». Гера подмигнул Гермионе и широко улыбнулся. Том поджал губы и сдавленно зашипел на Парсилтанге, что у Поттеров идиотизм и хамство в крови. И он, великий темный лорд, не потерпит чужие конечности на своем плече. Но руку Германа с плеча так и не скинул. Гера убрал руку, взъерошил сварливо шипящего братца и негромко отозвался, перейдя на Парсилтанг и отводя глаза: «Прости, Томас, меня действительно что-то понесло не в ту степь. Тебе страшно? Я просто пытался отвлечь. Редбл поджал губы и отвел глаза. Тианот тахнул, прикрыл рот рукой, обернулся и яростно зашептал кому-то в толпе. Милли, эти двое, змеиусты. Голос МакГонагалла звучал сухо. Майкл Армор, Гриффиндор. Герман, не глядя на распределяющихся, показывал каким-то хихикающим девчонкам старый, как мир, фокус с монеткой. Гермиона Грейнджер, объявила МакГонагалл. Гермиона села на табурет, ей на голову опустилась шляпа. Минут 15 девчонка и шляпа яростно припирались, шепотом, правда, пока древний артефакт не взвыл. Годрик, за что мне это? Слизерин. Редбл задохнулся от возмущения. На лице МакГонагалл проступило неподдельное, живое изумление. Гермиона сняла шляпу и чинно удалилась к столу змеиного факультета, приветствуемая жидкими хлопками. Туда же распределили и Нокта, и Малфоя. Толпа редела. Герман топтался на месте, таращась в потолок, пока не прозвучало заветное. Гарри Поттер. Наступила тишина, чуткая и звенящая. Герман пригладил торчащие во все стороны волосы, на негнущихся ногах добрался до табурета и дождался, когда мягко опустится ему на голову большая, ветхая, пахнущая нафталином и мышами. «От меня не пахнет мышами», — картаво и несколько развязно отозвался артефакт. «Хаем, посмотрим, что тут у нас. Жажда знаний. Похвально, похвально. Выпить море нельзя, но очень хочется, не так ли, друг мой? А также я вижу в тебе верности неукротимое желание показать себя, о, да, и большое, доброе сердце, и острый ум, и безрассудную отвагу, пожалуй, столько отваги, что хватит на весь Слизерин». Почти взвыл Герман, из-за меня там оказалась маглорожденная ведьма. «О, вот кому я обязана порчей моих гипотетических нервов», — хмыкнула шляпа. «Нет уж, дружок, Слизерин», — почти прорычал Герман, — «я хочу спасти этот, мать его, факультет. Попади я к львятам, и Слизерин станет изгоем и образом врага. Именем Гриффиндора молю, пусти в серпентарий, аспид нафталиновый. Слизерин, факультет одиночек и ядовитых гадов, хранящих яд в хвосте», — насмешливо отозвалась шляпа, — «тебя ждут там только одиночество и вероломство». «Знаю. Пусти меня к ним», — взмолился Гера, — «я хочу защитить их». «Защитить? Вот он, истинный гриффиндорец, в котором отвага пожрала здравый смысл». С хохотом загремела шляпа на весь большой зал. Слизерин. Что-то с грохотом упало и покатилось в гулкой тишине. Герман успел поймать на себе полный животного ужаса и удушающей ненависти взгляд какого-то сальноволосого, носатого препода. «А-а, товарищ Нюниус, шалом, я таки к вам». Герман снял шляпу и в полной тишине направился к слизеринскому столу. Факультет сдержанно, сухо зааплодировал. Гера занял место подле Гермионы и послал Малфою ленивую нехорошую ухмылку. Аристократ сидел мертвецки бледный и излучал сразу две эмоции – обиду и злобу. Нот молча хлопнул Германа по плечу и виновато улыбнулся. Шрам пронзило острой болью. Напротив Германа за стол уселся кровавый барон. Его истекающие призрачной кровью пустые глазницы неподвижно и мрачно взирали на Геру. «Томас Поттер», — объявила гриффиндорский декан. И шляпа, едва коснувшись макушки Редбла, рявкнула на весь зал. «Слизерин». Редбл занял место подле Германа. Гера успел заметить полный недоверия и ужаса взгляд Дамблдора, которым он надарил уходящего Тома. «Гарри, а почему ты в черных перчатках?» — басом спросила какая-то полная девчонка, напоминающая мопса. «Аллергия», — пожал плечами Гера. «Эй, Поттер, почему ты обманул меня в магазине?» — надменно поинтересовался Малфой и обвел взглядом стол. «Поттер мне сказал, что они с братом грязнокровки, какие-то винчестеры. Представляете, кто здесь?» — задушенно захрипел Гера, ошарашенно разглядывая место, занимаемое Малфоем, и обернулся к Редблу, тыча пальцем в белого от ярости драка. «Ты слышал, оттуда был какой-то звук, тебе показалось», — равнодушно отозвался Том, изучая свои ногти. «Там просто пустое пространство, не более». За столом тонко заулыбались, переглядываясь. «Почему ты назвался грязнокровкой, Поттер?» — не унимался Малфой. «Почему не сказал правду?» «Ты правда это сделал, Гарри?» — тихо спросил Нот. «Люди охотнее обнажают свое гнилое нутро с теми, кто заведомо уязвимее и слабее». Герман протер очки и вежливо улыбнулся. «Да, я так и поступил. Я часто так делаю. Это помогает разглядеть человека получше. И еще, ребята, хочу расставить все точки над «и». Против вас лично я не имею ничего, но слышать в своем присутствии слово «грязнокровка» я не желаю. Кровь не может быть грязной или чистой. Любой желающий оспорить это утверждение рискует получить совершенно незабываемый опыт в этой области. Без обид. Всем добра. Серьезно? Прищурился какой-то чернявый, длинный старшекурсник с лютым пародонтозом на обе челюсти. Угрожаешь, Поттер? Предупреждаю, прищурился Герман. Существо-то я, в общем-то, мирное. Но за хвост меня лучше не дергать. Цапну. Как и любой уважающий себя слизеринец, собственно. Старшекурсник хищно оскалился. А ты наглец, Поттер. Лениво перегнулся через стол и протянул руку. Флинт, Гарри, Герман коротко пожал протянутую руку. У тебя, случаем, пиратов в роду не было? Случаем были, ухмыльнулся Флинт. В темных глазах старшекурсника заплясало буйное мглистое пламя. Оставили в наследство парочку родовых проклятий. Капитан Флинт, глаза Гермиона удивленно распахнулись. Тот самый, Флинт лениво улыбаясь, поковырял столешницу мизинцем. Макглы до сих пор помнит капитана Флинта, холодно улыбнулся Том, препарируя старшекурсника тяжелым взглядом. Они неоднократно посвящали ему книги, песни, картины и иные объекты нематериального наследия. Из исторической личности он скоро переродился в книжного персонажа. Старшекурсник польщенно сощурился и протянул, ухмыляясь. «Помнит, говоришь?» Альбус Дамблдор поднялся со своего трона и широко развел руки. На его лице играла лучезарная улыбка. У него был такой вид, словно ничто в мире не может порадовать его больше, чем сидящие перед ним ученики его школы. «Добро пожаловать!» – произнес он. «Добро пожаловать в Хогвартс! Прежде чем мы начнем наш банкет, я хотел бы сказать несколько слов. Вот эти слова: олух, пузырь, остаток, уловка. Все, всем спасибо!» Дамблдор сел на свое место. Зал разразился радостными криками и аплодисментами. Еда сама собой возникла на столах. «Он дебил!» – не выдержал Малфой. «Это бред буйно помешанного!» – холодно отозвался Реддл, наливая тыквенного сока. «Это какая-то кодировка!» – пробормотал Гера, накладывая себе картохи. И исподволь разглядывая суетливого, болезненно худого зайканца в малиновой челме, Квирелл украдкой поглядывал на слизеринский стол и непрестанно вертелся в своем кресле. Или краткая характеристика четырех факультетов, если да, последнее явно про нас, а первое, про львов, отозвался, усмехаясь, какой-то чернокожий парень, идея не лишена логики. Пузырь, явно Хаффлпафф, их больше всего, а остаток, как Тиврон. Говорят, в этом году новопоступивших орлят неприлично мало. Кстати, я, Блейз, Блейз Забини, приятно познакомиться, кивнул Герман, Блейз. «Почти Блейд, знаю, Забини», задумчиво разглядывая Геру, Тома и Гермиону, склонил голову на бок, «Макглы создали интересного персонажа, я видел все фильмы с ним, один из моих отчимов был ярым фанатом подобной тематики». Гермиона ушла спать еще полчаса назад, но в гостиной Слизерина все еще было шумно и суетно. Том сидел подле, читая свой бесконечный томик стихов бессмертного Артюра Рембо. Гера, развалившись подле, душевно и несколько навзрыд выводил под аккомпанемент баяна, с глазами черней, чем омут речной, в юбчонке с десятком заплаток, без ремесла, без гроша за душой, но с массой волос, что черной волной, спускались до черных пяток. Явилась, дитя мое, Ханна Каш, что накалывала фраеров, пришла с ветрами и ушла, как мираж, в саванну по воле ветров. У нее ни туфель, ни пары белья, она даже молитвы не знала, и серою кошкой, не имевшей жилья, занесло ее в город, в гущу гнилья, словно между дровами зажало. Она мыла посуду за малый баш, но не мылась сама добела. И все же, дитя мое, Ханна Каш, почище других была. Декан Слизерина на проверку оказался самым крупным и ядовитым гадом подземелий. Разбор полетов, проведенный с родным факультетом, он умудрился превратить в получасовое глумление над Гарри Поттером. Гере пришлось призвать всю свою выдержку, чтоб не ответить декану в том же ключе. Но к концу снейповского монолога бывшему семинаристу нестерпимо хотелось представить себя нагайно и впиться зубами в деканский кадык. Что-что, а доводить до белого коленя Снейп умел. Забини опустился в кресло рядом и с интересом прислушался. Скоро к нему присоединились ноты «Полная девчонка», похожая на мопса. Гера пел, закрыв глаза. Как-то ночью пришла в матросский кабак, с глазами черней, чем омут, и был там даже Кент среди прочих гуляк, и с нею Джек Нож покинул кабак, потому что чем-то был тронут. И когда Джей Кент, беспутный опаш, чесался и щурил глаз, тогда, дитя мое, Ханна Каш, под взглядом его тряслась. Они стали близки там, где рыба и дичь, там сошлись колеи их путей. У них не было койки и дома, где жить, и они не знали, где пищу добыть, и как называть детей. Но пусть ветер и снег впадают в раж, пусть саванну зальет потоп, все равно, дитя мое, Ханнакаш, будет мужа любить по гроб. Что читаешь? О, стихи, округлил глаза Нот, заглянув за плечо Редбла и смущенно пробормотал. Я тоже люблю стихи, даже ну немного пишу сам. Это похвально, рассеянно отозвался Том, переворачивая страницу. Герман пел, и негромкий голос его почти неощутимо волновал магический фон гостиной. Шериф говорит, он подонок и мразь, молочница, кончит он худо. Но она говорит, уж раз я взялась, то пусть он будет подонок и мразь, он муж мой, и я с ним буду. И нету ей дела до драк и краж, и простит она брехуна. Ей важно, дитя мое, Ханнакаш, любит ли мужа она, там, где люлька стояла, ни крыши, ни стен, их трепала беда постоянно. Но за годом год они шли вместе с тем, из города в лес, где ветер свистел, за ветром дальше, в саванну. И так, как идешь, покуда не сдашь, сквозь ветер, туман и дым, так шла, дитя мое, Ханнакаш, вместе с мужем своим, хотя бы один воскресный денек, хоть пару приличной одежки, хотя бы один вишневый пирог, хотя бы пшеничной лепешки кусок, и вальс на губной гармошке. Но каждый день все тот же пейзаж, и солнца нет из-за туч, но все же, дитя мое, Ханнакаш, сияет порой как луч. Я понял, хлопнул себя по лбу Нот, улыбаясь, я понял, про кого песня, Милли. Толстая девчонка нахмурилась и пробасила: это про кого ж, про персонажа из трехгрошового романа Бертольда Брехта, радости Нотта не было передела, обожаю этого автора. Милли издали какой-то низкий, басовитый звук и развалилась в кресле, слушая и напряженно морща лоб. Голос Германа волновал полумрак гостиной, длинные тонкие пальцы ловко плясали по кнопкам. Он рыбу крал, а она, соль, крала, ничуть не унизись. И когда она варила фасоль, у него на коленях ребенок босой, вслух читал катехизис. Полсотни лет, его верный страж, одна с ним душа и плоть, такова, дитя мое, Ханнакаш, и да воздаст ей Господь. Примечание к части. Башня Рован, Ханнакаш, 21, залетанец со стажем, ты хоть когда-нибудь не гундосишь себе под нос, Поттер, раздраженно зашипел Малфой, ползая с тряпкой по кафельному полу. Герман мурлыкал: капитан, капитан, улыбнитесь, разминая спину, хитро щурясь и прикидывая, как бы безболезненно облегчить себе труд. А трудотерапию декан своим змейкам избрал изощреннейшую. В первый же учебный день Гера умудрился попасть в переплет. Так вышло, что один хилый слизеринский дурень по имени Драко, маясь избытком свободного времени, задумал подкараулить в одном из коридоров Гермиону и братьев Поттеров. В компании Паркинсон, Крэбба и Гейла, тройное противовывело тюфяков из игры, Панси отделалась легким конфундусом, а Малфоя после рвало слизнями все утро. Казалось бы, вопрос был исчерпан, но Том возжелал мести, и не то, чтобы Гера был особенно против. Под прикрытием чар, братья Поттер пробрались в подсобку Филча, откуда изъяли ценнейший конфискат, навехонькую упаковку свежайшей амортенции и связку навозных бомб. Бомбы припрятали до лучших времен, в зелье измельчили клок волос Филча, добытый над там с риском для жизни. Гермиона только качала головой и морщилась, затея ей не нравилась совершенно. Во время обеда Гера и Том в четыре руки потравили амортенции и Малфоя, Паркинсон и обоих малфоевских дуболомов. Что происходило далее, было достойно отдельной оды. К несчастью для Геры, Снейп, все это время маниакально следивший за каждым телодвижением Гарри Поттера, изловил заговорщиков. Как раз тогда, когда они с видом утомленных славой триумфаторов, лениво наблюдали, как ополоумевшие от амортенции слизеринские засранцы скандируют какую-то слащавую рифмованную пакость под дверью коморки Филча, а забаррикадировавшийся изнутри Филч в ответ уныло матерится из-за двери. Пивс происходящее оценил и еще долго голосил по коридорам непристойные частушки про всех лиц, причастных и не очень. Герман взял всю вину на себя, но попросту не смог грамотно отмазаться, и многострадальный слизерин лишился 20 баллов. С другой стороны, пришедший в себя Драко, все еще сгорая от унижения, прилюдно ткнул дрожащей палочкой в Тома и проблеял: «Круция!» Круциатус благополучно издох, пока летел до цели, но попытки хватило, чтобы лишить факультет еще 300 баллов. Сказать, что Снейп был взбешен, значит, не сказать ничего. Так что теперь Гера, Тя и Драко были обречены всю неделю, каждый вечер, вручную, очищать самый загаженный пищеблок во всем Хогвартсе. Домовикам Хогвартса строжайше запретили помогать трем залетчикам, а также вменили в обязанность гонять из пищеблока любых других эльфов, жаждущих помочь кому-то из провинившихся. Правда, людей этот запрет не касался. Нот обреченно вздохнул и под конвоем смущенного эльфа потащил до компостной ямы ведро картофельных очисток, порядком подгнивших и истекающих смрадной жижей. «Кто ж тебе объяснил, что ты такой неприкосновенный, драка?» Сокрушенно покачал головой Герман. «Ну что, доволен? С факультета баллы сняли. Преимущественно, из-за твоей тупости. Вот чего тебе не жилось спокойно, зачем брата моего бесишь?» «Я обещал зеркальный ответ, обещал. Вот на черта ты своими кривыми ручонками Круциату створить пытался, прилюдно. К тому же, еще раз захотелось всей школе доходчиво поведать, какое же на Слизерине учится отбитая мудачи». Малфой злобно засопел и показал средний палец. «Не выросло еще ничего, чтобы людям такие вещи показывать», — отмахнулся Герман, сгребая веником очистки. «Отрасти себе сначала хоть что-нибудь, а потом и поговорим мозги, например, или какую-никакую храбрость. Мерзить толпой и из-под тишка, большого ума не надо. Ты один на один попробуй, хоть облезлый. Это ж надо было так насрать факультету, мать. 300 баллов». Малфой нецензурно взвыл и заткнул уши. Вернувшийся Тиа окинул грязный кафель затравленным взглядом и потерянно сообщил. «Декан передал, что отменит остальные дни отработки, если мы сегодня же, до отбоя, отдраим до блеска пищеблок. Если это не произойдет, мы, как домовики, еще и будем чистить ведро картофеля. В довесок, каждый день по ведру, всю неделю». Драко побелел и выронил тряпку. Дверь натужно заскрипела. Том Реддл заглянул в пищеблок, из-за его плеча выглянула Гермиона. «Вам нельзя колдовать, но нас-то запрет не касается», — тонко улыбнулся Реддл, сложив руки на груди. «Не упрямься, Поттер, позволь нам помочь тебе. Все под контролем, подождите меня внизу, ладно?» — заверил его Герман, набрал в один из тазов воды и скомандовал. «А теперь все марш в сторону, смотрите, как работает косячник со стажем», и вылил таз на грязный пол. Том и Гермиона переглянулись и присоединились к процессу. Нот уронил тряпку. С драка, который уже второй час размазывал по полу грязную жижу, пытаясь ее собрать, случилась истерика. Герман набрал еще воды, вылил и пошел с веником сгонять грязь и очистки к центру, туда, где темнело под белой решеткой отверстие слива. Нот быстро разобрался с принципом работы и побежал за водой. Драка оскорбленно поджал губы, но к коллективному труду не присоединился. За какие-то 20 минут четверо первокурсников и десяток ведер воды превратили немаленький и весьма загаженный пищеблок в место относительно чистое. Грязные разводы на стенах все-таки никуда не делись. Несмотря на все опасения Германа, железная леди Гриффиндор оказалась дамой на редкость правильной, справедливой и увлеченной своим делом. Никаких лишних баллов со слизеринцев она не сдирала. Любимчиков, если и имела, выражала это вполне сдержанно и весьма интеллигентно. Превратив свой стол в свинью и обратно, профессор раздала студентам спички и предложила трансфигурировать их в иголки. Гермиона подняла руку. «Да, мисс Грейнджер», — кивнула МакГонагалл, внимательно разглядывая студентку. «Профессор МакГонагалл», — Гермиона задрала нос, неодобрительно поглядывая на Геру и Тома, сосредоточенно колдующих под столом над ползущим через кабинет жуком. «Какую именно следует сотворить иглу? Существует масса разновидностей швейных игл. Есть метательные иглы, синбоны. Бывают также магдловские иглы для швейных машин». Какой-то чумазый, рыжий гриффиндорец закатил глаза и передразнил ее в лицах. Окружающие заржали. Малфой обернулся и скроил презрительную рожу. МакГонагалл окинула девчонку с нисходительным взглядом и заметила. «Речь была об обычных швейных иглах, мисс Грейнджер, но если вы до конца урока сумеете превратить ваши спички во все известные вам разновидности иголок и поведаете своим однокурсникам о назначении каждой, я верну Слизерину 100 баллов». Змейки заинтересованно зашептались, переглядываясь. Герман и Том о чем-то оживленно заспорили. Ползущий через аудиторию жук раздулся до размеров мопса, позеленел и оглушительно взорвался под визг девчонок, благополучно забрызгав своими ошметками полкласса. Герман побагровел, спрятал руки в карманы и, виновато заморгав, сполз по стулу. Реддл, отсмеявшись, шутя, макнул его носом в конспект. МакГонагалл одарила Реддла долгим нечитаемым взглядом. По ее лицу скользнула тень изумления. Гермиона подняла руку. «Да, мисс Грейнджер», — сухо поинтересовалась гриффиндорский декан. «Я закончила, Гермиона осторожно передала изумленной МакГонагалл аккуратно воткнутые в клочок пергамента швейные иглы и подняла над головой еще три длинные обоюдоострые иглы. А это, симбоны. МакГонагалл приподняла брови и кивнула, разрешая продолжать. Гермиона повернулась лицом к классу и четко, сухо сообщила давно заученный текст. Симбон – это металлическая игла с остриями на обоих концах. Симбоны часто используются в медицине для прокалывания акупунктурных точек. Они обладают небольшой убойной силой, но могут быть брошены с большой точностью. Пользователь с надлежащими медицинскими знаниями может эффективно использовать симбон в бою, чтобы вывести из строя или даже убить свою цель, если он пытается попасть в жизненно важные точки. Чтобы эти иглы действовали более эффективно, пользователь также может отравить кончики синбона ядовитыми веществами. Дополнительное преимущество синбона состоит в том, что он меньшего размера, чем куна или сюрикены, и при метании его в противника, синбоны труднее увидеть и увернуться. Кто-то присвистнул. Заучка, пробурчал какой-то чумазый гриффиндорский рыжик и оскорбленно надулся. Гермиона подняла со стола еще пару игл и показала классу. Это иглы для швейной машины. Игла состоит из колбы, для крепления в игловодителе или иглодержателе, стержня и острия, для прокола материалов изделия. Ушко иглы служит для заправки в него игольной нитки машины. Голос Гермионы окреп и звучал все увереннее. Швейные машины, изобретенные маглами устройства, позволяющие шить быстрее и качественнее, чем обычной иголкой. Электрические швейные машины превосходят своей скоростью даже многие бытовые швейные чары. 250 очков Слизерину. Потрясенно и почти торжественно провозгласила МакГонагалл, медленно снимая очки и качая головой, «Мистер Финниган, раздайте по рядам все образцы, пусть посмотрит каждый, Мерлин, просто невероятно, беспрецедентно вы ведь маглорожденная, мисс Грингер, да», с готовностью кивнула Гермиона, «но я много тренировалась, мои родители обычные люди, но они верили в то, что я, ведьма, еще тогда, когда я сама об этом не знала». Редбл и Гера обменялись долгими взглядами и заухмылялись. «Охренеть!» – пробормотал кто-то в наступившей тишине. Слизеринцы зашептались, заскрежетали отодвигаемыми стульями, поднялись и сдержанно зааплодировали. Сидеть остались только злой, как черт, драка, шипящее ругательство Паркинсона и, мутно взирающие на свет Божий, Крэбб с Гейлом. Гермиона смутилась, побагровела и заулыбалась, отводя глаза. Гера изловчился и, под шум аплодисментов, ткнул палочкой в злобно ощерившегося Малфоя, отчего все тонкие, белесые волосья его превратились в колонию бледных тонконогих поганок. Симус заржал в голос и с жаром зашептал что-то чумазому рыжику на ухо. Рыжий открыл рот и озадаченно уставился на Германа. «Грибы! На мне выросли грибы!» — внезапно заверещал Драко, ощупывая голову. «Это от натуги!» — сознанием дела отозвался Герман. Редбл зафыркал, сползая на столешницу и пряча смеющееся лицо за раскрытым учебником. «Мисс Паркинсон, отведите мистера Малфоя в больничное крыло», скучающим тоном отозвалась МакГонагалл и обвела студентов строгим взглядом, гасящим всякое веселье. «А теперь берем палочки в руки и продолжаем трансфигурировать спички в иголки. И все-таки она прекрасна», прошептал печально Герман. Редбл закатил глаза и повторно макнул непутевого юнца носом в конспект. И поймал себя на крамольной мысли, что не сможет прикончить это зеленоглазое, очкастое чучело. Когда из колдостворца прислали письмо с темами на зачетную неделю первой учебной четверти, как раз был обед. Руководство русской школы магии не согласилось выставить оценки автоматом и предупреждало, что в назначенный срок по душу Германа явится трое экзаменаторов. Учебный план колдостворца всерьез отличался. Кроме общемагической истории в программе имелись история магической России, история искусств, стихийное волхвование, бестиология и языки, русский, латынь, греческий, старославянский и английский. Последние четыре Герман изучал в родной семинарии, так что трудности они не составили. Из Гринготтса пытались что-то украсть, донеслось до Германа от гриффиндорского стола, гоблины уже забрали. Запрещенный коридор. Герман почесал перышки сонно щурящейся пангурбан и отпустил ее охотиться. Редбл, расположившись напротив, кормил своего пернатого догатаура прямиком с вилки и рассеянно улыбался. Где-то справа Гермиона проедала плешь тоскливо ковыряющему тарелку ногту. Отчаянно зевая, Гера запихивал в себя переперченную овсянку. Под укоризненно мрачным взглядом зависшего над ним кровавого барона, призрак, в честь какой-то одному ему известной памятной даты, медленно достал из кармана собственные глазные яблоки и очень медленно вставил их себе в глазницы. «Два занятия по зельям, заниматься будем вместе со слизеринцами», — волновался за соседним столом чумазый рыжик, Рон Уизли. «Занятия ведет профессор Снейп, а он их декан. Говорят, что он всегда и во всем на их стороне, выгораживает их перед остальными преподавателями и ставит им лучшие отметки. Вот как раз и увидим, так ли это. Слизеринцы все такие мерзкие», — скривилась какая-то кудрявая блондинка, «или странные, как эта заучка». «Ты не права, Лаванда, Гермиона, хороший человек», — тихо возразил Невиллу, краснея, «среди слизеринцев тоже есть хорошие люди». «Гарри Малфоя поганками обрастил», — мечтательно кивнул Рон. «Ты же сам слышал, что сказала шляпа», — возразил Финниган, «она назвала Гарри истинным гриффиндорцем. А это значит, он не считается, он просто пошел на Слизерин за братом, а Гермиона вообще маглорожденная, а значит, она тоже не считается. Ты ответишь за это, Поттер», — почти выплюнул Малфой, «мой отец узнает об этом». Редбл лениво прицелился и зарядил ему в лоб, с ложки, компотной косточкой. «Угу, уже обделался», — зевнул Герман, «соплю подотри, герой, или у тебя там никак все слизни наружу не выберутся». Редбл ухмыльнулся и движением пальцев заставил кашу в тарелке Малфоя сложиться в слово «хорек». Герман обернулся и наткнулся на внимательный взгляд Дамблдора, полный замешательства и неподдельного веселья. 22. Заезженная колея. «Том, слушай, может зря мы так с мелким», — толкнул Гера Редбла в бок. «Два взрослых мужика глумятся над ребенком. Ты вообще в своем уме?» «Глумятся по-другому, Поттер», — холодно заметил Том. «Если Люциус не научил свою личинку манерам, буду учить я. И вообще, этот недоумок подговорил братьев Лестед наложить на твое барахло очень неприятные чары. Ты бы лезвиями блевал, Поттер. Я с рассвета возился с твоей мантией. Все равно погано это», — сокрушенно покачал головой Герман. «Заигрались мы с тобой, сэр Висельник». Редбл раздраженно скривился и вынул из кое-как заплетенной шевелюры Поттера совиное перо. В сумрачной аудитории зельеварения было очень холодно, гораздо холоднее, чем в самом замке. Да и, если честно судить, куда холоднее, чем в прочих частях подземелий. Возможно, такие условия продиктованы необходимостью долго хранить ингредиенты, да и на качество зелий температурные перепады сказываются. Герман попытался выяснить это у Тома, но тот только отмахнулся. Названные братья заняли место в углу. К Гермионе подсел Нот. Вдоль всех стен стояли стеклянные банки, в которых плавали заспиртованные животные, внутренности и какие-то коренья. Снейп ворвался в кабинет, швырнул на стол стопку бумаг, открыл журнал. Какое-то время изучал список, называл фамилии. Студенты вставали и молча садились обратно. Зельевар остановился, дойдя до фамилии Поттер. «О, да», — негромко произнес он. «Гарри Поттер, наша новая знаменитость». Драко Малфой и его друзья, Крэбб и Гойл, издевательски захихикали, прикрыв лица ладонями. Томас Поттер, с ней покатил Тома подозрительным взглядом, «разве у читы Поттеров было двое сыновей? Я, наследник побочной ветви, перебравшийся в Россию при Павле I», солгал Том, вежливо улыбаясь. «Мое родство с Гарри установлено путем магдловской генетической экспертизы». Снейп раздраженно дернул щекой и продолжил знакомиться со списком. Закончив, обвел аудиторию внимательным взглядом. Глаза холодные, пустые и мертвые. Герман вздрогнул. Эти черные радужки все отчетливее напоминали темные туннели постапокалиптического метро со станциями-призраками, монстрами и отбитыми типами, падкими до легкой добычи. «Вы здесь для того, чтобы изучить науку приготовления волшебных зелий и снадобий, очень точную и тонкую науку», — начал зельевар. Снейп говорил почти шепотом, но ученики отчетливо слышали каждое слово. «Глупое махание волшебной палочкой к этой науке не имеет никакого отношения, и потому многие из вас с трудом поверят, что мой предмет является важной составляющей магической науки», — продолжил зельевар, холодно взирая на вжавшегося в столешницу Уизли. «Я не думаю, что вы в состоянии оценить красоту медленно кипящего котла, источающего тончайшие запахи, или мягкую силу жидкостей, которые пробираются по венам человека, околдовывая его разум, порабощая его чувства. Могу научить вас, как разлить по флаконам известность, как сварить триумф, как заткнуть пробкой смерть. Но все это только при условии, что вы хоть чем-то отличаетесь от того стада болванов, которые обычно приходят на мои уроки». Бесцветный голос зельевара разносился шепчущим эхом в полумраке. Царившая в аудитории тишина стала абсолютной. Герман и Том синхронно сползли пониже и обменялись кривыми ухмылками. Гермиона нетерпеливо заерзала на стуле, судя по ее виду, ей не терпелось доказать, что уж ее никак нельзя отнести к стаду болванов. «Гарри Поттер!» – неожиданно возвысил голос Зельевар, медленно складывая руки на груди. «Что получится, если я смешаю измельченный корень асфаделя с настойкой полыни?» Герман с грохотом выбрался из-за стола и поправил очки. «Смотря как смешать, сэр, и важно какого качества ингредиенты. Если тупо свалить все вместе и варить, на 10-й минуте образуется люто вонючая бурая жижа. И кроме перечисленного нужны сок дремоносных бобов и корень валерианы. Если бобы тухлые, месиво свернется в черную каменюку с запахом горелого шланга. Если вместо воды налить огневиски». Редбл зевнул и рассеянно полез в сумку названного брата. «Довольно», — скривился Снейп, — «меня интересует стандартный вариант. Его исход зависит от способа измельчения дремоносных бобов», — задушевно поведал Гера, широко ухмыляясь и поблескивая шальными зелеными глазищами. «Если давить их плашмя, кинжалом, мы получим напиток живой смерти, нашедший свое отражение в макгловской сказке о принцессе, которую оскорбленная ведьма погрузила в многовековой магический сон. Если же бобы растереть со слиным навозом, при кипении пары варева спровоцируют сильнейший понос и обильное потоотделение». Кто-то захихикал. «Звучит так, будто вы делитесь собственным опытом, мистер Поттер», — презрительно усмехнулся Снейп. «Если я попрошу вас принести мне безоаровый камень, где вы будете его искать?» «В вашем шкафу», — брякнул Гера, и вокруг засмеялись, «или в алхимической лавке. Если поблизости есть бесхозная коза, на крайний случай, выпотрошу ей желудок». Снейп нехорошо сощурился, и бывший семинарист с ужасом осознал, что влип. Этот взгляд мог означать только одно: не получив своего кровавого приношения, ненависть Зельевара жаждет охоты, жаждет жертв и разрушений. А это значит, что отныне Геру будут валить на каждом занятии, с садистским упоением и мрачным внутренним улюлюканьем. «Бедный, наивный Гарри из книжки, ты даже не представляешь, как легко тебе было с этим мудилой». В мертвой тишине голос Снейпа прозвучал убийственно мягко. «Так мягко сплетаются кольца голодной змеи, готовой к прыжку». «Хорошо, Поттер, спросим иначе. В чем разница между волчьей отравой и клобуком монаха?» «Это вы про аконит?» — почесался озадаченно Гера. «Разница, о, только в регионе, где трава произрастает, и в ассоциациях, которые растения вызывают у местного населения. Хотя, должен признать, выведенная маглами садовая разновидность аконита снимает зуд и покраснение при легких аллергических реакциях». Малфой скривился и произнес, манерно растягивая слова: «Слышали, поганые дикари обтираются травой, когда запаршивеют без мыла среди своих грязных маглов». Дружки дракоутробно заквахтали. Снейп проигнорировал реплику с места. «Перечислите мне все разновидности амортенций, существующие на данный момент», — тихо потребовал Снейп. Гера побелел. «Их больше тысячи, сэр», — голос парня предательски дрогнул. «Где-то сотня обобщенных подгрупп по классификации Нейтана Аксхерта. Подобной информацией свободно владеет только узкопрофильный специалист». На лице Снейпа появилось презрительное выражение. «Так, так, очевидно, известность — это далеко не все», — перебил Геру Зельевар. «На большее я и не рассчитывал. А теперь берите перья и пишите под диктовку. Тема нашего вводного урока – общие свойства базовых ингредиентов и ареалы их распространения». «Вагнида!» – возмущался Рон. «Это он еще баллы не содрал. А будь ты гриффиндорцем, еще бы и баллов лишил». Бедолагу Невилла вообще до слез довел. А Малфою и слова не сказал, хоть он и болтал гадости два урока подряд. Симус с Дином возмущенно загудели что-то о сальноволосых ублюдках. «Ты правда пробовал растирать дремоносные бобы с навозом?» — приподняла брови Гермиона. Гера не успел ответить, кто-то с разбегу напялил ему на голову большую картонную коробку из-под амортенций. Редбу фыркнул. «Если бы только с навозом». Герман запихал коробку за статую одноглазой ведьмы и поднял валяющийся под ногами клочок бумаги. «Вырезка из пророка. Ну конечно, а в книге эта хрень нашла Поттера в хижине Хагрида. Что там?» — тихо спросила Гермиона, когда слизеринская трия отделилась от толпы и завернула за угол. «Продолжается расследование обстоятельств проникновения неизвестных грабителей или грабителя в банк Гринготтс, имевшего место 31 июля. Согласно широко распространенному мнению, это происшествие – дело рук темных волшебников, чьи имена пока неизвестны. Сегодня гоблины из Гринготтса заявили, что из банка ничего не было похищено», – прочел нехотя Гера. Выяснилось, что сейф, в который проникли грабители, был пуст. Мы не скажем вам, что лежало в сейфе, поэтому не лезьте в наши дела, если вам не нужны проблемы, заявил этим утром пресс-секретарь банка Гринготс. По странному стечению обстоятельств, то, что лежало в сейфе, в который проникли грабители, было извлечено из него владельцем утром того же дня. «Я слышал об этом», — кивнула Гермиона, прижимая к груди учебники и разглядывая колдографию с гоблинами. «Когда мы с родителями были в Гринготсе, я видела там Хагрида. Он что-то забирал из какого-то особого хранилища, что-то принадлежащее школе и Дамблдору. И как же, позволь спросить, ты могла это узнать?» Насмешливо и снисходительно приподнял брови Том. «Это не слышал только глухой», — обиделась Гермиона. «Хагрид так громко говорил, и так много. Я понял, что не так с магической Британией», — заметил Гера, ковыляя до квиддичного поля в обществе Тома, Гермионы, Нотта и Забини. «Маги так привыкли недооценивать Макглов и считать себя элитой, что перестали воспринимать этот богоспасаемый остров в качестве своей родины. Вспомните, даже когда Гриндевальд и ему подобные вытворяли лютый трэш, британские маги хоронились по родовым гнездам и твердили, что их-то беда обойдет стороной. Никакого ощущения сопричастности своему отечеству, своему народу. Я читал, русские колдуны, в войну, наплевав на статут, колдовали прямо в окопах и на передовой, на глазах у Макглов», — кивнул Забини и обернулся. А Макглы были не против, и даже не особо удивлялись, мол, ну может человек вести на вражеский дзот толпу живых трупов, так чего ему мешать? «Я читал, это очень ухудшило отношения наших с русскими, у них же вроде статута секретности есть, да все на него чихали. Маги живут среди Макглов, сильны друидизм и алхимия, много анимагов, и оборотни могут служить даже в их министерстве, представляете, сейчас там тяжело, разгул бандитизма, перестройка», — пробормотал Гера. «Россия Макгловская, федеративная республика, а Россия магическая замкнулась в скорлупе и больше напоминает своим устройством империю. Во главе министерства, конечно, местный министр магии, но фактическая власть там, у бывшего мракоборца, великого светлого стихийного мага», — оживилась Гермиона. «Я много читала о нем. Я так понимаю, его ждет в итоге президентское кресло Макгловского правительства. А еще он прекрасный стратег и родился среди Макглов». Редбл окинул ее мрачным взглядом и криво усмехнулся. «И еще, из современных учебников новейшей истории магии складывается впечатление, что Вторая мировая была где-то в Америке, и в ней победил Дамблдор. Да, вашу ж дивизию». Герман порывисто сорвал очки. На стороне нацистов выступал не только Гриндевальд. «Почему никто не помнит этого поехавшего японского культиста Асакуру? Почему никто не помнит отбитых немецких магов-изуверов, кровавые магические лагеря смерти в межпространственных складках? Почему маги упорно игнорируют макгловский сегмент той войны? Гибли-то их соотечественники. Про то, кто освобождал Европу от фрицев, в учебнике тоже ни слова». Редбл изумленно поднял глаза. «Ты повторяешь сейчас Каркарова, Поттер», — комкано сообщил Том и поспешно отвернулся. Какое-то время слизеринцы шли молча. «Малфой всем рассказывает, как однажды чуть не сбил на метле макгловский вертолет», — тихо заметил до этого молчавший Нот. «Брехня», — фыркнул Гера, — «готов поспорить, он и на картинке-то его никогда не видел». «Я так ждал полетов», — улыбнулся смущенно Нот. «Обожаю летать. И квиддич. А ты, Том?» «Считаю квиддич нелепейшим способом тратить бесценное время», — пожал плечами Том. «Поттер, у меня на него времени нет, да и не умею я», — рассмеялся Гера, отмахиваясь. «Блейз, что ты скажешь?» «А я и без спорта неплох», — деланно тяжело вздохнул Блейз и послал Гермионе тонкую, томную улыбку. «А что насчет нашей мисс Трансфигурация?» Гермиона шумно втянула воздух и отвела глаза, порывисто обнимая себя руками. «Я не думаю, что хочу летать». 23. Бенефис Драко Малфоя. В 3:30 на летную площадку набежали запыхавшиеся гриффиндорцы. Герман шумно втянул воздух, раскинул руки и ухнул. «А день-то добрый», — никто не ответил. А день-то действительно был добрым. Ясное солнце мирно сияло с безоблачного, звонко-голубого неба. Ветерок тревожил сочные дикие травы. Вдалеке неприступной стеной мрачно темнел, качая ветвями, запретный лес. Гера махнул Невиллу и ребятам, приглашая присоединиться. В траве в ряд лежали 21 метла. Студенты закрутили головами и разбрелись по полю, занимая места возле метел. «Главное, ничего не бойтесь», — внезапно поднял голову Нотт и украдкой заглянул Гермионе в глаза. «Метла, как лошадь. Она не слушается испуганных и неуверенных. Невиллу печально вздохнула и, ссутулив спину, достала из кармана стеклянный шар, который тотчас же окрасился в красный. Малфой пытался утром отнять напоминалку Невилла, да декан не дала, торопливо зашептал на ухо Герману Рон: «Вы смотрите за ним. Если он чужие вещи хватает, то и у своих таскать будет». Симус и Дин под взглядом Геры помрачнели и закивали. «Это странно», — пробормотал Том, — «очень странно для человека, росшего в благополучной среде. Его отец никогда не опускался до подобного». «Привет из глубины веков», — пожал плечами Герман, — «все мы похожи на кого-то из своих предков». Гены проснулись. «Предки Малфоев пришли к нам с Вильгельмом Завоевателем», — тихо отозвался Нотт, потирая глаз и щурясь. «Они были головорезами и наземными захватчиками. Папа говорил, что Малфоев прокляла одна ведьма, она была из саксов. Предок Драка вырезал весь ее род, а ее саму сделал своей наложницей. С тех пор у Малфоев может рождаться только один ребенок, и мальчиком он родится только если его мать будет похожа внешне на ведьму, которая прокляла Малфоев. Если я ничего не путаю, Малфой, живущая сейчас, потомство той самой ведьмы». «Прямо-таки привет из Айвенга Вальтера Скотта», — пробормотал Герман, рассеянно наблюдая, как Малфой хвастает какими-то своими квиддичными победами. Быстрым шагом на площадку прибыла преподавательница полетов, Роланда Хуч. Ее короткие седые волосы торчали во все стороны, желтые ястребиные глаза смотрели на свет Божий зорко и решительно. «Ну и чего вы ждете?» — рявкнула она. «Каждый встает напротив метлы, давайте, пошевеливайтесь». Грифы, не успевшие сориентироваться ранее, заторможенно заозирались и разбрелись по пустующим местам подле метел. Герман скептически уставился на доставшуюся ему метлу. Была она довольно старой, лохматой, несколько ее прутьев торчали в разные стороны. На черенке метлы красовалась нацарапанная гвоздем хип-пуиш, плесень, вархарджив, вперед, йоркширские слепни, и мальсибер жрет козявки. «Вытяните правую руку над метлой», — скомандовала мадам Хуч, встав перед строем, «и скажите: вверх, вверх». Нестройно взвыли 20 голосов. Метла Германа кокетливо вильнула черенком и шустро укатилась к тому. «Да, твою ж дивизию», — выдохнул Гера, мрачно поднял левую руку и рявкнул по-русски: «Ко мне, зараза». Метла с размаху впечаталась в протезную ладонь, затянутую черной перчаткой. Реддл беззвучно заставил метлу лечь в руку и скучающе поднял глаза к небу. У Блейза и Забини все обстояло неплохо, но метла Гермионы как взбесилась. Она подскочила вертикально и теперь, распушив прутья, лихо приплясывала вокруг багровой Гринджер, кланяясь и мотая черенком. У Невилла же и вовсе ничего не происходило. «Успокой свою магию», — Гринджер услышал Гера холодный голос Тома: «Невиллу, попробуй думать о метле, как о чем-то, что тебе нравится». «Это я могу попробовать», — нерешительно вздохнул Невилл и с отчаянием уставился на метлу. Метла ответила странно. Покрылась почками и радостно зазеленела свежей, изумрудно-зеленой, клейкой листвой. Мадам Хуч объясняла, как правильно сидеть на метле, прошлась перед строем, проверила, кто как исполняет инструкции, обругала вяло пререкающегося Малфоя за то, что неправильно сидит на своем транспортном средстве. «А теперь, когда я дуну в свой свисток, вы с силой оттолкнетесь от земли», — резко заявила мадам Хуч, — «крепко держите метлу, старайтесь, чтобы она была в ровном положении, поднимитесь на метр-полтора, а затем опускайтесь, для этого надо слегка наклониться вперед. Итак, по моему свистку, 3, 2. Бедняга Невиллу, бледный, дерганный и крайне испуганный, явно не вполне соображая, что творит, рванулся вверх прежде, чем мадам Хуч поднесла свисток к губам. Роланда Хуч что-то кричала вслед, но Невилл уже не слышал ее. Взбесившись, метла несла его все выше и выше. Его дрожащая фигура стремительно сближалась с застывшей на крыше горгульей. «Беда, беда, беда, беда, беда. Мы же с тобой в курсе, Гера, что будет дальше. Давай же, ты можешь, Гера. Просто дотянись до каменной твари и поверь, что она живая». Герман вскинул руки к небу и судорожно скрутил пальцами воздух. Левая, протезная рука, ощутимо нагрелась и замерцала багряными всполохами. Перед глазами на миг потемнело, и во тьме кроваво проступил знак даров смерти. Ужасно не хотелось привлекать внимание, но, как еще помочь бедолаге, Герман не знал. Горгулья, ожив, утробно взревела, расправила кожистые крылья, отряхивая каменную крошку, и ловко сцапала Невилла, стряхнув с метлы. Бедняга Лангбаттом обмяк и потерял сознание. Монстр бережно прижал безвольное тело к широченной серой груди и тяжело спланировал вниз, взметая мерными ударами крыльев тучи каменной пыли. Мадам Хуч побелела и уронила метлу. Ученики застыли, с опаской разглядывая ожившего монстра. «У нас на курсе что?» — появился новый Мерлин, приподняв бровь. Тихо поинтересовалась какая-то щуплая кроха-слизеринка с белыми косичками и длинной тонкой шеей, делающей ее похожей на маленький бледный грибочек. Очень ядовитый и ироничный грибочек. 5 очков слизерину, Поттер, прочистив горло, рявкнула мадам Хуч, стремительно срываясь с места, и склонилась над Невиллом. Лицо ее было даже белее, чем у него. «Обморок», — пробормотала Роланда Хуч, распрямилась, ее лицо выражало явное облегчение. «Поттер, да. Профессор, скажи своему порождению, чтобы оно исполняло мои команды», бросила на ходу Хуч, и повернулась к остальным ученикам. «Сейчас я отведу его в больничное крыло, а вы ждите, и без меня и ничего не делайте. Метлы оставьте на земле. Тот, кто в мое отсутствие дотронется до метлы, вылетит из Хогвартса быстрее, чем успеет сказать слово Квиддич. Эй, да, ты, здоровяк», Герман заглянул в раскосые глаза кожистого серого монстра, «теперь ты принадлежишь Хогвартсу. Ты выполняешь все распоряжения его директора, преподавателей, врача и лесника», и шепнул на ухо. «Ты не повинуешься Квиреллу, такой мужик в тюрбане, ни под каким видом». Существо утробно загудело и зашагало следом за мадам Хуч, бережно прижимая Невилла к груди и покачиваясь. Бледный Редблок швырнул метлу и криво усмехнулся. «Мои поздравления, Поттер, ты снова все испортил. Лишнее телодвижение, стихийный выброс», пожал плечами Герман, «со всеми бывает. Вы видели его физиономию? Вот неуклюжий, настоящий мешок навоза», глумливо заквахтал Малфой. Большая часть слизеринцев согласно загоготала. Редбл иронично приподнял бровь. «Заткнись, Малфой», глухо оборвала его Парвати Патил. Гриффиндорцы шагнули ближе. «Ао, ты заступаешься за этого придурка Лонгботтома», надменно скривила свое и без того не особо красивое личико Паркинсон. «Никогда не думала, что тебе нравятся такие толстые плаксивые мальчишки. Смотрите», — крикнул Малфой, метнувшись вперед и поднимая что-то с земли. «Это та самая дурацкая штука, которую прислала ему его бабка». Напоминалка искристо просияла в лучах солнца и побагровела. «Ты кое-что забыл», — обманчиво мягко заметил Редбл, и красивое лицо его исказило безобразная ухмылка.